садовники. Все вовремя свое берет. Быть дорогим всему черед, когда что надо. Садовник, школенный на английский манер, для разведения парков, сквер, из своего привычурного сада в простой фруктовый сад зашел. Да глазом как кругом обвел, смутился. Так глаз его к дорожкам приучился, к их красноватому песку, к обстриженному дерну по шнурку, где по аллеям в грунте, равнее солдат во фрунте, стоят подстрижены деревья и кусты, где всюду столько чистоты, не говоря уж про цветы. А это бестолку деревьями засажен, где между них аршин, где сажень, подбора вовсе нет пород. Там вишня между груш растет, тут между яблонями слива. Все в беспорядке, как пришлось. Везде неряшество, навоз, куда как некрасиво. То подпертой тычиный сук, то сам хозяин, как паук, оплел все дерево сетями, не ладя видно с воробьями. Ну уж и сад, сказал наш садовод с хозяином, столкнувшись. Забрался я к тебе, любезный, да не рад. Ходить совсем нельзя тут, лазай, все нагнувшись. Дорожек нет, в глаза торчат сучки, листы. Тут сразу или ногу вывихнешь, или уйдешь без глаза. А звал еще смотреть. Нет, в нашем хоть танцуй. Толкуй себе, толкуй, хозяин отвечал. Твой садик точно загляденье, а мой, хоть некрасив, нечист, зато уж объеденье. По осени, убрав свой желтый лист, приди ко мне опять, дам фруктов и варенье.